Глава 9. Вернувшись в гостиницу, я ожидал увидеть там полицию, приехавшую, чтобы меня арестовать. Но нет. В 5 часов утра в фойе было тихо и пусто. По-видимому, полицейские не знали, что я ночую здесь. Я испытал облегчение, поскольку мне требовалось время подумать, определить, что делать и куда идти. Скотти Райан мертв. Мужчина, у которого была связь с моей женой, убит. Это я его убил. Вот только я этого не делал. Я ударил Скотти в лицо и ушел, оставив его одного, окровавленного, но живого. Да, мне действительно хотелось его убить. Это была правда, и я не мог ее отрицать. Заходя в здание, я был переполнен яростью и жаждой мщения. Но если бы я схватил нож и вонзил его в грудь Скотти, я бы это помнил. Помнил бы. Или моим разумом завладел кто-то другой. Человек, пришедший сюда, чтобы убивать, как заявило явившееся мне видение. Поднявшись на лифте наверх, я вошел в свой номер. Я валился с ног от усталости. Закрыв за собой дверь, я привалился к ней спиной, дыша медленно и глубоко, стараясь успокоиться, стараясь думать, найти какое-либо объяснение происходящему. Вот только я сразу же почувствовал что-то неладное. В воздухе присутствовал посторонний запах, резкий сладковатый аромат, ударивший мне в нос. Я обвел взглядом комнату, мгновенно пробужденный нахлынувшим адреналином. Кровать была не заправлена. Покрывало валялось на полу, белье было смято. Я оставил номер не в таком виде. Горничная уже давным-давно убрала здесь, и с тех пор я в кровать не ложился. Уходя на встречу с Евой Брайер, я бросил взгляд на аккуратно разглаженное покрывало. Кто-то побывал здесь, в моем номере. Это напоминало зловещую шутку. Кто спал в моей постели? Мои глаза медленно впитывали детали. На подоконнике стояла пустая бутылка из-под виски, отражая огни города за окном. Это была та самая бутылка, которую откупорил я сам. Я выпил 3 стакана, или 4, неважно. Теперь бутылка была пустой, и рядом с ней стояли 2 стакана. Подойдя к подоконнику, я заглянул в стаканы и увидел на дне воду, растаявший лед. Лед? Я никогда не кладу в виски лед. Взяв 2-й стакан, я увидел на нем красное пятно, губная помада. Здесь были 2, мужчина и женщина. Я снова осмотрел комнату. Только теперь я заметил разбросанную у кровати одежду, женскую. Пестрое платье лежало складками, как аккордеон, словно его сбросили с обнаженных плеч и бедер. Рядом валялся кружевной лифчик, бледно-лиловые трусики, черные туфли на шпильках, скинутые с ног. От одежды и кровати исходил сладостный аромат только что раскрывшегося бутона, который я ощутил, едва войдя в номер. Теперь я его узнал. Одержимость. И тут я вздрогнул, услышав стук дверной ручки. Я был в номере не один. Оглянувшись на дверь в ванной, я увидел в щели свет. Дверь открылась, и в полумрак комнаты вышла Тай. Проникающие в окно отсветы огней Чикаго озарили ее обнаженное тело, блестящее после душа. Тай вытирала длинные волосы, держа в руках полотенце, закрывающее лицо. Я увидел ее выступающие ключицы, узкие бедра и поджарые ноги, и все остальное, разумеется. Шоколадно-коричневые твердые соски выступали из небольших грудей, треугольник между ногами чернил курчавыми волосами. Бросив полотенце, Тай увидела меня. Ее ярко-алые губы изогнулись в сексуальной улыбке, черные глаза буквально пожирали меня. «О, привет! Я думала, тебе нужно было уйти. Я рада, что ты остался». У меня не было времени спросить у нее, что происходит. Тай приблизилась ко мне, сплела руки у меня на затылке и приклеилась губами к моим губам. Ее обнаженное тело прижалось ко мне, нежное и мягкое. «Ты холодный», — прошептала она. «Ты выходил на улицу и вернулся?» Я по-прежнему не мог найти слов. «Дай я тебя согрею», — продолжала Тай, путешествуя руками вниз по моему телу, забираясь мне в штаны. Хотя мои гормоны требовали продолжать, я оторвался от нее и отступил назад. Тай удивленно посмотрела на меня. «Что случилось?» «Я не могу». Она снова улыбнулась. «О, мне кажется, прекрасно можешь. Я чувствую, как кто-то просыпается». «Тай, не в этом дело». «А в чем?» Тай всмотрелась мне в лицо. И, должно быть, выражение его было нечто такое, от чего она вдруг почувствовала себя голой. Она села на кровать и закуталась в смятую простыню. Ее улыбка погасла. «Так, понимаю. Тебе стыдно. Ты сожалеешь о том, что у нас это было. Правильно?» Я посмотрел на постель, от которой буквально пахло сексом. Мы с Тай занимались любовью. На каких-то задворках своих воспоминаний я чувствовал ее под собой, ощущал ее ноги, крепко обвившие мне спину, чувствовал, как глубоко погружаюсь в нее. Однако на самом деле это были не мои воспоминания. Это был не я. «Все в порядке», — продолжала Тай. «Я сказала, что никаких обязательств, и я не отступаюсь от своих слов. Но я все равно рада, что ты позвонил. Ты обратился ко мне, когда тебе был кто-то нужен, а именно этого я и хотела. Но я понимаю, что теперь тебя мучает сильная боль». «Тай, я сожалею», — начал было я. «Не извиняйся, я уйду. Когда ты сказал, что тебе нужно выйти, проветрить голову, мне следовало самой догадаться». Я сел на кровати рядом с ней, стараясь найти, что сказать. От того, что сказала мне Тай, от того, что я увидел в комнате, у меня голова шла кругом. «Тай, пусть это покажется тебе полным безумием, но мне нужно, чтобы ты рассказала, что именно произошло между нами этой ночью». «Не понимаю. Зачем?» «Пожалуйста, уважь меня. Я тебе позвонил?» «Ты хочешь сказать, что ничего не помнишь?» — раздраженно нахмурилась она. «На самом деле я сказал не это». «Ты шутишь? Ты не помнишь, чем мы с тобой только что занимались?» «Мне хотелось бы тебе объяснить, но я не могу». Ее лицо стало озабоченным. «Ты не заболел?» «Сам не знаю. Мне просто нужно узнать, что произошло». Тай колебалась. «Ну, хорошо. Да, ты мне позвонил». «Когда?» «Точно не могу сказать. Думаю, где-то после полуночи. Я еще не спала. Помню, что сюда я приехала в час ночи». «В час ночи?» «Да». «Ты уверена?» «Да». Я покачал головой. «Ты точно не могла ошибиться?» «Дилан, я взглянула на часы в фойе. Говорю тебе, я была здесь в час ночи». «Час ночи. Это было просто невозможно. Ровно в час ночи я встретился с Евой Брайер у фонтана в парке, и в это же самое время у нас с Тай состоялось свидание в гостинице». «Что я сказал, когда позвонил тебе?» «Ты сказал, что тебе грустно, одиноко, что ты не хочешь оставаться один. Ты спросил, могу ли я приехать. Я тотчас же согласилась. Я хочу сказать, мы оба понимали, что тебе нужно. Оба понимали, что произойдет. Я оделась соответствующим образом. Ты поднялась в номер? Разумеется. И я находился здесь. Ну да, естественно. И мы... Да, у нас был секс. На самом деле дважды, если тебе нужны подробности. Ты этого тоже не помнишь? Это какая-то игра, от которой тебе становится лучше? Ты пытаешься сделать вид, будто ничего не произошло. Я пропустил ее вопрос мимо ушей. Тай, пожалуйста, продолжай. Что было дальше? Мы заснули. Когда я проснулась, ты уже встал, оделся. Ты смотрел в окно. Я попросила тебя вернуться в постель, однако ты сказал, что тебе нужно идти прямо сейчас. И ты ушел. Тогда я пошла в душ, а когда вышла, ты уже опять был здесь. Вот и все, Дилан. Это было, ну, минут 10 назад. Ты меня жутко пугаешь, если не помнишь ничего этого. Извини. Я думал о том, что сказала мне Тай, но никак не мог это объяснить. Это был какой-то бред. Это была не иллюзия, не провал в памяти и не раздвоение личности. В какие бы игры ни играло со мной мое сознание, я не мог одновременно находиться в двух разных местах. Однако я был в номере гостиницы вместе с Тай в то же самое время, когда был в парке с Евой Брайер, а затем в Уилмете с матерью Карли. Я приходил только к одному невозможному заключению. Двое. Нас двое. Это были не галлюцинации. Мой двойник существовал на самом деле. Где-то там был еще один Дилан Моран, пробирающийся в мою жизнь. Этот другой Дилан словно решил следовать каждому потаенному порыву в моей голове, давая выход черным глубинам моей души. Убить Скотти, переспать с Тай. Он был моим ожившим подсознанием. Этот Дилан Моран не был мною, но даже так мы с ним были связаны какой-то невидимой нитью. У меня в голове присутствовали отголоски его воспоминаний, его поступков, похожие на неясные побочные изображения на фотографии. Я подозревал, что он тоже способен чувствовать меня. Он почувствовал, что я возвращаюсь в гостиницу, и потому поспешил уйти. «Дилан, просто скажи, что это была ошибка», — тихо окликнула меня с кровати Тай. «Ты можешь не притворяться». «Дело не в этом. Я хочу сказать... Ладно, да, то, что случилось между нами, это ошибка. Моя ошибка, не твоя. Меньше всего мне хотелось причинить тебе боль». «Я уже взрослая девочка», — ответила Тай. Она опустила взгляд на свои колени. «Знаешь, я люблю тебя практически с того дня, когда впервые увидела». Я почувствовал себя так, будто вонзил ей в грудь нож, да еще и повернул его. Только сейчас до меня дошло, как же я был несправедлив по отношению к ней, как играл ее чувствами, сам того не сознавая. Я не собирался тебя обманывать. Мне следовало быть осторожнее. «Послушай, ты был женат, я понимала, что играю с огнем». Я встал с кровати. «Мне нужно идти». «Хорошо, иди». «У меня есть еще один вопрос. Поверь, я понимаю, что все это кажется полной бессмыслицей». «Какой?» «Когда я несколько минут назад сказал тебе, что мне нужно идти, я не сказал, куда собираюсь». Тай посмотрела на меня, как на сумасшедшего, и, возможно, я и был сумасшедшим. «Домой», — сказала она. «Ты сказал, что возвращаешься домой». «Домой. В квартиру на Линкольн-сквер. В нашу квартиру, где я хранил все свои воспоминания о Карли. Я вот уже несколько дней избегал этой квартиры, но этот другой Дилан завлекал меня туда. Прошло всего несколько минут. Еще даже не начало светать. Если я поспешу, возможно, мне удастся припереть его к стенке, прежде чем он успеет сбежать. Мне требовалось выяснить, как он может существовать в реальности. Я направился к двери, но Тай окликнула меня. «А я могу задать тебе один вопрос?» «Конечно». «Секс. Что это было для тебя?» «Тай, я хотел бы тебе ответить, но ты ничего не помнишь». «Конечно». «Хорошо». Она говорила цинично, зло, и я не мог ее винить. «Расскажи, что это было для тебя?» — спросил я, понимая, что она ждет этого вопроса. Ее лицо потемнело. «Это оказалось совсем не то, чего я ожидала». «Что ты хочешь сказать?» Она сильнее натянула простыню на плечи, прикрывая даже намеки на обнаженное тело. «Ты не был нежным. На что я надеялась? Ты был такой грубый, такой... даже не знаю, такой жестокий. Если честно, были мгновения, когда мне казалось, что на самом деле это не ты».